Его гений ликовал. Слова вылетали из-под металлического наконечника перьевой ручки с той же скоростью, с какой разгорался пожар в доме Логана Райта прошлой ночью. И таким же жарким, пронизанным искрами страсти, похоти и агрессии, получался новый роман. Мартину Ньюману пришлось, иначе возникли бы подозрения, тушить пожар вместе со всеми, хоть и делал он это весьма неохотно. Он был так же рад, как и все, когда вдруг неожиданно хлынул ливень и размыл выжженный до сажи и пепла дом, не подумал, что огонь может перекинуться дальше. Тетрадка с разлинованными страницами вздохнула с облегчением, когда примерно в 8 утра ее оставили в покое. Можно выдохнуть. Хозяин будет спать до вечера, потом отправится за очередной порцией вдохновения. Хотя, положа руку на сердце, Мартину стоило признать, что впечатлений накопилось уже не на один роман, а на целую серию. Проснувшись ближе к 4, когда уже начинало садиться солнце, Мартин выкурил привычную трубку, съел пару бутербродов с паштетом из утки с ягодным желе, с сожалением констатировал факт, что банка из-под кофе, которую он привез с собой, пуста. Выходить не хотелось. Стало слишком холодно даже для дома, что уж говорить о промозглой улице. Но сев снова за стол, он почувствовал, что просто не может начать писать. Такое бывало раньше. Сильный стресс, перегрузка, недосып. Мыслей скопилось так много, что сложно расставить их по полочкам. Булыжники на мостовой блестели после вчерашнего ливня. Пожалуй, сегодня даже теплее, чем вчера, значит, скоро пойдет снег. Мартин поежился от удовольствия, представляя, как смотрит в окно на заметаемую сугробами улицу, и пишет, пишет, пишет в пламени привычных свечей. Он прошел вдоль притихших домов, задержался на несколько секунд, смотря в темные окна Ирен. Пришла и снова понеслась куда-то мысль. Она сейчас с ним. Захотелось разозлиться, плюнуть на все и забыть о том, что видел в ту ночь, когда заброшенный поселок ожил после приезда незнакомцев, но не получалось. Он не любил врать, тем более себе. Мартин уже собирался идти обратно, когда заметил силуэт прямо у обрыва. Это она. Стройные ноги, торчащие из-под объемной куртки. Сложно с кем-то перепутать. «Привет». «Привет. Что ты тут делаешь?» «Увидел, как ты идешь сюда. Решил проводить. Поздно и темно». Молчит. «Так как? Проводить тебя домой?» «Спасибо, но я хотела побыть одна». Развернувшись, зашагала прочь быстрым шагом. Втянула голову в плечи, спрятала подбородок и шею в высоком воротнике. Он хотел пойти за ней, но передумал, никуда не денется. И точно, она вернулась, сама, правда, не одна. «Я заметила у тебя на руках чернила от ручки», — прячет глаза. «Да, я пишу. Пишу роман про тебя. Не возражаешь, если мы посмотрим?» Дэниел, а именно он приперся с Ирен, толкнул его в грудь так сильно, что перехватило дыхание. Налетев на дверь, ведущую в подвал, и больно воткнувшись спиной в железный засов, Мартин тут же бросился на него и схватил за плечо. Ирен завизжала. Неизвестно откуда взявшийся Олден кинулся их разнимать. Дэниел был сильнее, но в Мартине кипела невысказанная злоба. Вот только разве стоит этот франт его внимания? Нет, надо быть умнее. Он отошел в сторону. Поднял руки ладонями кверху, ухмыляясь, посмотрел на вошедших. «Смотрите, что хотите, я понятия не имею, что вы тут ищете». Он еще не знал про Юэля и про то, что его убили перьевой ручкой. Его перьевой ручкой. Все вчетвером поднялись наверх. Увидели и зажженные свечи, и исписанные тетрадки. Никого не интересовало, что там. Все внимание было обращено на черную с хромированными деталями перьевую ручку. Точно такую же, как и торчащая из глазницы мальчишки, так и оставшегося лежать в темноте чердака здания администрации. Бесполезно стало отпираться, хоть Мартин и пытался. Пытался сказать, что ручку у него украли, а он и не заметил. Брал с собой сразу несколько на случай, если одна сломается. Вот, посмотрите, еще 4 точно таких же. Они уже вынесли вердикт и не хотели ничего слушать, сыпали вопросами и хмурыми взглядами. Они, может быть, поверили бы и оставили его в покое, но взгляд Дэниела, шаривший по углам дома, наткнулся на маленький чемоданчик, стоящий в углу, за кроватью. Наручники, кабельные стяжки, обрывки нейлоновой веревки. В их взглядах читалось «убийца». И только Ирен молча таращилась в пустоту. Ждала, что он выдаст ее. Надо было так и сделать. Признаться, что стащила у любящей изощренные сексуальные игры девушки ее вещи, лучше, чем промолчать и позволить всем остальным думать, что он сам как-то причастен к убийствам. Но что ему сделают? Запрут здесь? Или упрячут в подвал? Или... Они потащили его в полицейский участок, заперли в камеру, где, на удивление, было даже теплее, чем в большинстве домов. Железная кровать с сеткой вместо матраса, маленький столик, неказистая табуретка, унитаз с темно-красными подтеками и маленькое окошко под самым потолком, узкое и длинное. Мартин ничего не сказал, ни про чемоданчик, ни про то, что видел той ночью в доме Логана. Пусть зовут полицию, он чист перед законом. Его отпечатков не найдут и вину не докажут. «Спасибо». Шелест ее голоса, отражающийся от бетонных стен, казался приятнее скрежетания металлического пера по бумаге. «Я сделал это не ради тебя». «Принести тебе поесть?» «Принеси мне несколько свечей, мои тетрадки и ручки». «Какая разница, где писать? Лишь бы писать. Иначе его разорвет из-за роящихся в голове мыслей и идей». Иран коротко кивнула, растянула губы в намеке на улыбку. На какую-то секунду в ней проснулась та соблазнительница, которая будоражила его воображение все время с момента их встречи. Черные обтягивающие джинсы, короткий кожаный топ, чуть приоткрытые пухлые губы, идеальная линия бедер, длинные тонкие пальцы на бледной коже. Видение мелькнуло и пропало, встревоженное лязгом железной двери. Она ушла.